Глава 35. О том, как видели святого Сергия среди братьев во время пения. Полезно бывает вспомнить хотя бы некоторые из множества повествований и таким образом причаститься чудесной трапезы. Для начала поведаем об одном из событий, которыми Бог прославил своего угодника по смерти, неотступно наблюдая за своей обителью и заботясь о ней. Некий инок по имени Игнатий из братства стада святого Сергия видел его достоверно за добродетельную жизнь, сподобившись чудного видения. Видел он святого на всеночном бдении, преподобный стоял на своем месте и пел со всеми. Игнатий рассказал о том братии, и все, услышав об этом, возрадовались великой радостью.